Страница 236. Послесловие. Василий Васильевич Зиньковский родился 4 июля 1881 года в городе Проскурове Подольской губернии, ныне город Хмельницкий. Его родители происходили из украинского дворянского рода, но общая культурная атмосфера, круг его друзей и знакомых, образ мыслей, впитываемый им с детства, очень рано сделали его русским украинцем. По собственному признанию, он даже не знал родного языка. Внук священника и сын церковного старосты, Зиньковский с детства приобщился к жизни православной церкви, а с 12 лет уже был певчим в храме. Однако, подобно многим выдающимся деятелям русского религиозного ренессанса конца XIX – начала XX веков, можно вспомнить имена Владимира Соловьева, Булгакова, Бердяева и других, ему также пришлось отдать дань духу своего времени, времени секуляризованной культуры. В 5 классе гимназии под влиянием чтения Белинского и особенно Писарева будущий отец Василий, казалось бы, навсегда распрощался с религиозными верованиями. С 1900 по 1904 годы Зиньковский студент естественного отделения физико-математического факультета Киевского университета Святого Владимира. Но неудовлетворенность естественно-научным образованием заставляет его перейти на историко-философский факультет. Молодой ученый настойчиво стремится к знаниям, но, как и всякий честный мыслитель, Зиньковский искал знаний истинных и поэтому не мог долго оставаться на почве догматического материализма. Постепенный внутренний переворот в его душе совершался, что и характерно, через изучение творчества русских писателей, прежде всего Гоголя, а также немецких философов Канта и неокантианцев. 1903 год был в этом смысле переломным. Страница 237. «Еще не было веры в сердце моем», — вспоминал позднее отец Василий, «но поворот к Богу вдруг чудесно и мгновенно осуществился во мне. Вера во Христа с исключительной силой, ясностью и быстротой, зревшая во мне в эти дни и недели, зрела на полном духовном просторе». Примечание. Зиньковский из воспоминаний. Вестник РСХД, номер 139, Париж, 1983 год, страница 112. Конец примечания. Теперь место Писарева в духовном мире Зиньковского занимает Владимир Соловьев, под определенным влиянием идей которого он находился на протяжении всей своей жизни. В годы между двух революций Зиньковский преподает, много публикуется, участвует в новых изданиях, сближаясь при этом с Булгаковым и его тогдашними друзьями Волжским и Свинтицким, является одним из создателей Киевского религиозно-философского общества, аналогичного Московскому и Санкт-Петербургскому. В 1915 году он защищает диссертацию и избирается экстраординарным профессором по кафедре философии Киевского университета. События 1917 года и начавшаяся гражданская война положили конец как его академической карьере в России, так и всем творческим планам. При гетмане Скоропадском профессор Зиньковский занял в украинском правительстве пост министра исповедания и волей-неволей оказался вовлеченным в политическую борьбу. Это вынудило его в 1919 году покинуть Россию и оставшуюся половину жизни прожить в эмиграции вдали от коммунистического режима, установившегося на его родине. Василий Васильевич профессорствовал сначала в Белграде, а затем в Праге, где он возглавлял кафедру экспериментальной и детской психологии Высшего педагогического института. Активно занимался общественной деятельностью. В 1923 году он явился одним из инициаторов съезда в чехословацком городе Пшероне православной молодежи, которая под его председательством объединилась в русское студенческое христианское движение, одно из важнейших начинаний русской эмиграции. Отец Василий до самой своей кончины возглавлял РСХД, являясь его настоящим духовным руководителем. Опыт движения необычайно важен для сегодняшней России, ищущей пути к духовному возрождению. Русское христианское студенческое движение объединяло прежде всего православную интеллигенцию и стремилось реализовать на практике идею отцерковления всей жизни, соединить православие и культуру, одна из заветных тем Зиньковского. В 1926 году, после того, как прекратились государственные субсидии Пражскому педагогическому институту, ученый был вынужден приехать в Париж. Страница 238. Активная творческая и общественно-церковная деятельность Зиньковского во Франции в первую очередь была связана с основанием Парижского православного богословского института имени Сергия Радонежского, в открытии которого он принимал самое непосредственное участие и долгие годы затем возглавлял кафедру философии. Помимо этого, Зиньковский открывает высшие женские богословские курсы, просуществовавшие более 20 лет, религиозно-педагогический кабинет с 1927 по 1961 год редактирует религиозно-педагогический бюллетень, деятельно сотрудничает со множеством других общественных организаций. В начале Второй мировой войны Василий Васильевич неожиданно был арестован французскими властями и после одиночного пребывания в тюрьме интернирован на юг Франции. Именно в это время он приходит к внутреннему убеждению в необходимости принять священство. Решение это долго вынашивалось. И после своего освобождения и возвращения в Париж в марте 1942 года Зиньковский был рукоположен митрополитом Евлогием. Примечание. Следует отметить, что Зиньковский последовательно отстаивал каноничность позиции митрополита Евлагия в его отношениях с московской патриархией и был убежденным противником карловчан. По своим политическим взглядам, Зиньковский – либерал и демократ, сторонник конституционной монархии. Поэтому справа его зачастую обвиняли в левизне и тайном масонстве, а слева причисляли к консерваторам и мракобесам. И то, и другое было бесконечно далеко от истины. Конец примечания. Отец Василий был причислен к Парижской Введенской церкви, домовой церкви РСХД, в которой прослужил до конца своей жизни. И хотя со временем он получил сан протопресвитера и право на ношение высших знаков иерейского отличия, по скромности своей никогда их не носил. С этой чертой характера связан и его неизменный отказ от занятия высших церковных должностей. Добросовестно и с большой любовью выполнял отец Василий пастырские обязанности, но не оставлял и своей педагогической, научной работы. В эти годы им был подготовлен ряд важных исследований в различных областях знания, философии, психологии, педагогики. Особое внимание при этом Зиньковский уделял христианской антропологии, систематическую разработку которой, к сожалению, ему не довелось довести до конца. После длительной и мучительной болезни отец Василий скончался 5 августа 1962 года. Примечание. Его могила находится там, где покоится много наших зарубежных соотечественников, на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Конец примечания. Зиньковский был из тех людей, которые пришли к священству из мира, впитывая в себя его культуру и аккумулируя поистине энциклопедические научные знания. Страница 239. Говоря словами его сподвижника, протоиерея Князева, он был одним из русского мирского ученого священства. Но именно поэтому отцу Василию было дано воочию явить в его священствовании, каким духоносным и незаменимым орудием вместе с личной духовностью могут оказаться в деле окормления христианских душ наука, культура и знания, освященные духом благодати. Примечание памяти отца Василия Зиньковского, РСХД, Париж, 1984 год, страница 17, конец примечания. Этой цели, цели христианского просвещения, служит и история русской философии, материалы которой мыслитель собирал практически в течение всей своей жизни. Вот как он сам рассказывает о причинах, побудивших его издать это столь необходимое для познания подлинной истории русской мысли исследование. Еще в 1922 году по предложению сербской писательницы Исидоры Секулич, она, очевидно, хотела оказать форму материальной помощи мне, я читал по-русски, но для смешанной русско-сербской публики, серию лекций на тему «Критика европейской культуры у русских мыслителей», из чего вышла изданная на эту тему небольшая сербская книжка, перевод Секулич. А потом вышла и по-русски в Умка Пресс, та уже большая книга «Русские мыслители в Европе». Париж, 1926 год. Конец примечания. Собственно, история русской философии я занимался еще в России. И у меня было два шкафа недурно подобранных главных сочинений русских мыслителей. Однако интерес к русской мысли у меня оставался все время. После издания по-сербски книжки о русских мыслителях и Европе, «Цитрон», издатель моей книги «Психология детства» и сборника, вышедшего под моей редакцией «Православие и культура», предложил мне составить план издания в нескольких томах истории русской философии. Я составил план на 3 тома с расчетом привлечь к написанию отдельных глав, проживавших тогда за границей русских ученых, Анечков, Чижевский, Спекторский, Тарановский и другие. Этот план почему-то расстроился. Кажется, нужно было слишком много денег, которых тогда мало было у Цитрона. Но этот же план неожиданно вспыхнул в 1946 году. История этого несколько любопытна, и я ее расскажу. В этом году я почему-то задумал прочесть 4-му курсу Богословского института курс истории русской философии. На этом курсе были отец Шмеман и Андронников. Страница 240. Андронников и Шмеман затеяли издание некоторых лекций отца Киприана, Карташова и моих. И действительно, я для них начал писать полный курс истории русской философии. Андронников, который тогда работал в издательстве «Аубер», предложил мне перевести на французский язык мою книгу «Русские мыслители и Европа». Я согласился и был приглашен в «Аубер» на завтрак, чтобы обсудить подробнее весь план. Во время этой беседы сам собой встал вопрос о желательности появления на французском языке полной истории русской философии. И Аубер тут же заключил со мной договор, дал мне 5000 франков аванс. Я начал писать свою книгу для французского читателя. Этим кое-какие особенности ее и должны были быть объяснимы. К сожалению, Андронников, который должен был переводить мою книгу на французский язык, в чем-то разошелся с Аубир и помимо меня сговорился с Галимарт, что в том отношении меня устраивало, что у Галимарт секретарем является хороший мой знакомый Парин, женившийся на дочери моего учителя Челпанова. В общем, я потратил на писание моей книги 2 томов около 4 лет. И скажу откровенно, что я очень устал от этой работы. И потому что ужасно трудно было раздобывать книги, и потому что часто из-за каких-нибудь не очень важных предметов приходилось бегать по библиотекам. К числу особенностей моей научной жизни – принадлежит то, что если я пишу какую-либо работу, то я, можно сказать, одержим этой работой. Ничто меня не занимает, а, скорее всего, раздражает, ибо отнимает время от главной работы. Я сознаю, что 2-й том мне меньше удался, чем 1-й. Я много раз перерабатывал главы 1-го тома, давал им вылежаться раньше, чем отдавал печатать на машинке. Когда же я писал 2-й том, то некоторые главы написаны так, что я теперь бы сам их переделал. Например, главы о Соловьеве, о Бердяеве, может быть, о Корсавине. Меня упрекнули однажды в пристрастном отношении к Бердяеву и отцу Булгакову. Возможно, что это и верно, но если бы я теперь написал указанные главы, я едва ли изменил что-либо, кроме формы и порядка изложения. Примечание. Памяти отца Василия Зиньковского. Страница 108-110. Конец примечания. Конечно, исследование отца Василия не лишено определенных недостатков, и помимо тех, о которых он упомянул. Примечание. Мы не ставим своей целью в настоящем послесловии дать какой-либо подробный анализ этой книги философа. Интересующихся отсылаем, например, к сборнику «Памяти отца Василия Зиньковского», страница 48 и другие. Конец примечания. Страница 241. Однако они отступают в тень перед его главным достоинством – интеллектуальной честностью мыслителя. В своем фундаментальном труде, сумевшего взглянуть на историю русской философии не только сквозь призму собственного мировоззрения, но и субспеции аэтертинатис, с точки зрения вечности. Именно поэтому его философствование религиозно, а религиозная философия является и прикладным богословием. Андронников. Именно поэтому русская философия неразрывно связывается им с православием. Связь философии с христианством в истории русской мысли так ярко выражена, что мы найдем ее даже у мыслителей, отошедших от религиозной установки. Таков Герцен, Гоголь, холодный гегельянец Чичерин, яркий неокантианец Введенский, подчеркивал Василий Васильевич в одной из своих поздних работ. Примечание. Зиньковский о мнимом материализме русской науки и философии. Мюнхен, 1956 год, страница 63. Конец примечания. Для разъяснения этой важнейшей методологической позиции мыслителя мы поместили в настоящем издании в качестве приложения его статью, написанную в 1955 году в ответ на критику истории русской философии со стороны советского академического официоза. В то же время, поскольку философские взгляды самого Зиньковского представляют несомненный интерес и позволяют лучше понять те или другие оценки, даваемые им в своей истории, приложение включает его статью, раскрывающую в сжатой форме философское кредо выдающегося мыслителя. Главные труды отца Василия Зиньковского, помимо вышеупомянутых. «Современное состояние психофизической проблемы», Киев, 1905 год. «Проблема психической причинности», Киев, 1914 год. «Социальное воспитание, его задачи и пути», Москва, 1918 год. «Психология детства», Берлин, 1923 год. «Проблема пола», Париж, 1926 год. «На пороге зрелости», Париж, 1929 год. «Проблема воспитания в свете христианской антропологии», Париж, 1934 год. «Принципы православной антропологии», Штутгарт, 1953 год, на немецком языке. Вестник РХД, номера 153-154. «Наша эпоха», Париж, 1955 год, страница 242. «Апологетика», Париж, 1959 год. «Русская педагогика XX века», Париж, 1960 год. «Николай Васильевич Гоголь», Париж, 1961 год. «Основы христианской философии», тома 1-2, Франкфурт на Майне, Париж, 1961-1964 годы. Библиографию многочисленных зарубежных статей Зиньковского смотри «Русская эмиграция. Журналы и сборники на русском языке. 1920-1980 годы. Сводный указатель статей. Париж. 1988 год».